Вечером Петёк пропал. Уже за полночь, преодолев сопротивление швейцара путем вручения ему последней банкноты, Алексей, Сашка и Аня ворвались в колесо фортуны. За игорным столиком взмокший Петёк сортировал фишки. Рядом с ним возвышалась солидная стопка долларов. За его спиной, выкатив безумные глаза, трясся, как в припадке подучий, Борька Плюев. Алексей аккуратно взял Борьку за грудки и, любезно скалясь к крупье, вынес соотечественника на свежий воздух. «Решено! Берем его с собой, отвезем в Ярынь. Пусть на родине ведет тихую жизнь деревенского дурачка. Нечего среди папуасов русских позорить. А когда очухается, я ему накостыляю хорошенько и вместе с участковым сдам его в стройбат во искупление грехов». Борька заскулил и чмокнул сандалию Алексея.